Пресечение конфронтации. Эмоциональная желтая карточка. Представим ситуацию. Несмотря на все ваши попытки вернуть разговор в деловое русло, назревает конфликт. Ваш собеседник продолжает спорить, использует фразы убийцы, задействовал в дискуссии эмоциональный фактор, делает замечания личного характера или усложняет ситуацию обсуждением проблем, не имеющих прямого отношения к главной теме. В этом случае принципиально откажитесь принимать упреки и высказывания на свой счет. Здесь уместнее следующая реакция. Назовем ее реакция номер 2 или эмоциональная желтая карточка. Как избавить себя в споре от давления? Как правильно реагировать на ложь и упреки на новом уровне эмоционального напряжения? Стандартная реакция – вербальная и невербальная. Вы откидываетесь назад в кресле, улыбаетесь собеседнику, спрашиваете его, что это значит. Обычно в ответ на это следует оправдание или объяснение. В 90% случаев собеседник возвращает разговор в деловое русло. Более сильный вариант ответа. Что это значит? Бросьте спорить, эта полемика вам совершенно не нужна. Еще сильнее. Что это значит? Вам это не нужно. Вы делаете из себя посмешище. Мне было бы стыдно на вашем месте. Итак, показать оппоненту желтую карточку нужно тогда, когда речь уже идет не о том, чтобы элегантно парировать вопросы, а о том, чтобы сказать: «Так поступать нельзя».